дальний гордо синего моря бежал от твоей любви. Ночью стилала мой путь покровом из света звезд и пустоты. Да уж куда там сердце не свяжешь, причин не найдешь, не устранишь. Нету любви разумных поводов, и не ищи. А тот, кому нужны веские доводы, духом не ищи. Нету любви разумных поводов, и не ищи. Доводы духом ищи. Буду скрывать, буду лукавить, попробую взять на измор. В русло другое перенаправить этот жестокий напор. Да уж куда там сердце не свяжешь, причин не найдешь, не устранишь. Нету любви разумных поводов, и не ищи. А тот, кому нужны веские доводы, духом не доводы духом ищи. Нету любви разумных поводов, и не ищи.